Все имеет смысл. Все имеет смысл и предназначение. Даже вошь не имеешь права убить. Вошь — это продукт распада пота твоего тела. Сегодня надо жить осторожно по отношению к людям и животным. Это дает гигантские исправления. Скажи спасибо, когда комар укусит. Ведь человек интеллигентнее и выше по статусу. Комар желает только получить ради себя. Уважай и цветы, и растения. Пусть все живет. Это отношение исправляет. Не выбрасывай остатки пищи, даже если ты мультимиллионер, ибо система управления мирозданием не смотрит на банковский счет, а именно на вот такие маленькие вещи. Бери на вечеринке только самое необходимое. Пища дает жизненные силы, не выбрасывай ее на ветер. А потому доедай до конца то, что положил себе на тарелку, ведь иначе это станет отходом, но не для животного. Желаешь стать богатым, довольным жизнью, тогда обходись с этими вещами очень осторожно. Будешь в них расточительным, никогда тебе не станет хватать. Будь бережливым с материалами, которые у тебя есть. Знай, что для другого они еще не отбросы. Отдай остаток другим. Это по законам мироздания. Нижний получает от верхнего. Верхний — это передающее звено для нижнего. Все функционирует на добро и зло, отдача и эгоистическое получение. Оба абсолютно необходимы. Не вкусишь добра без того, чтобы сначала не вкусил от зла. В определенный момент свет смешал все вместе, чтобы сделать нужную смесь, благодаря которой каждый элемент мироздания стал включать в себя все остальные, высшие и низшие. Эта субстанция и стала той средой, куда был помещен человек. А поэтому в каждом человеке есть все желания и силы, что есть в мире. Каждый сохраняет и свою главную, определяющую составляющую. Если видишь беду, то должен видеть ее как свою собственную. Не можешь закрыть глаза перед несчастьем другого. Человек должен каждый день производить новое исправление, ибо каждый день иной. Вчера уже вовне исправлено и получено. Это означает, что действуешь в соответствии с законами мироздания, а не из-за своих определенных природных склонностей или из-за ожидания вознаграждения.